تكون واضحة عندك. بعد ذلك تقرأ شرحا لها. وحبذا لو يكون على شيخي أيضا، وإن لم يكن فتقرأ شرحا وتضبطه وتسأل فيما أشكل عليك أحد العلماء. بعد حفظ الأربعين تبدأ في كل حديث تقرأ شرح النووي عليه. شرح النووي مختصر أكبر من النووي، شرح ابن دقيق العيد، ثم يليه شروح كثيرة، ولكن أكبرها شرح ابن رجب الحنبلي الحافظ المعروف. تقرأ شرح النووي، فإذا قرأته على حديث إنما الأعمال بالنيات تغلق الكتاب وتبدأ تشرح الحديث، وهذا ينفعك كثيرا إذا أردت أن تعظ في المسجد. لك أن تبدأ من أي حديث من الأربعين النووية ثم تضبط شرح ونافع للغاية. احتيج إليك لخطبة جمعة، تأتي مسجد فيه عدد من طلبة العلم، كل واحد يقول للثاني: لا، ما أخبط أنا يخطب الثاني. طالب العلم لا بد عدته معه في كل مكان، أقل العدة آيات مع إحكام تفسيرها سورة العصر وتفسيرها سورة الإخلاص وتفسيرها وغيره، أو الأربعين النووية مع إحكام شرحها، فلا بد من تلك تنطلق منها، وستكون بإذن الله رائيا ومشاهدا لعظم النفع بحفظ الأربعين النووية مع إحكام الشرح، لأن ضمت من المسائل الشيء الكثير. بعد ذلك تنتقل من أربعين النووية إلى عمدة الأحكام في الحديث، بعد ذلك إلى بلوع المرام. إذا الواحد حس من نفسه نشاط يقول: أنا أبدأ بالبلوع المرام حفظا لا بأس، وإن لم يكن فعمدة الأحكام خلاص بركة ونعمة. لا مانع أن تقرأ في كتب السنة صحيح البخاري صحيح مسلم وفي غيرها، لكن لا تقرأ فيها وأنت ما دبرت تلك الأصول، لأنه تأتيك أحاديث ما تعرف معناها، أحاديث ربما يكون المعنى فيه شيء من التعارض. المسائل الفقهية مستنبطة منها ربما تعز عليك ونحو ذلك. Вообще то, что шейх говорит, каждый себя спрашивал, он так поступает, нет? А? Вот шейх учит нас, рассказывает нам, где же она дорога к знанию. Вот до этого мы уже много вопросов подняли, то есть такие вещи, которые вспоминал шейх, когда нам переходить к следующей вещи, как нам узнать, поняли мы или не поняли, когда нам узнать, стоит ли нам идти дальше или возвращаться. Задавали себе вопросы, проверяли себя? Вот, братья, это, знаете, вот эти слова, это не только слова шейх Салих, это все говорят кибар люляма имма. Об этом же говорил шейх Усамин, у него хорошая книга, Китаб аль-Илм называется. Об этом же вспоминал Ибн Бас, об этом же вспоминали другие ученые, имамы, когда говорили об Адаме. Именно так учеными становятся. Да, тяжело, разговору нет. Тяжело. Ну, как говорится, хопат льджанна бимакари, правильно? То есть рай скрыт за нелюбимыми вещами. Правильно, за тяжелыми вещами, как пришло это в хадисе, а ад скрыт за какими? За красивыми вещами. Как, например, мы идем и видим красивые сады и так далее. Если в эти сады полезешь, там речка, там ручеек и так далее, искать начнешь за этими красивыми вещами что? Ад. А за тяжелыми вещами, за колючками, где занозы постоянно, где что-то еще иное, какое-то иное препятствие, за этими вещами стоит рай. Также в требовании знания. Да, тяжело. Тяжело разобраться в одной вещи. Душа зовет вперед, хочется поспешить, хочется куда спешить. Куда спешишь, во-первых? Этот путь длинный, очень длинный путь. понятное. Ибн Баасус, Айменшик Альбани, они учились огромное количество десятков лет, не меньше 50 лет. Каждый из них занимался эльмом. До самой смерти занимались эльмом с раннего возраста. Поэтому куда спешить, во-первых, если кто-то скажет, что это слишком долго. Во-вторых, действительно, за этим мы сюда приехали. Как мы говорили, мы не приехали сюда просвещаться. Нашей целью не является общее просвещение. Нашей целью является твердое, непоколебимое знание. Поэтому наберитесь терпения, иншаллах, двигайтесь. А помощь от Аллаха, субхану ва тааля, это вполне возможно, это вполне реально. Они шли по этому пути, они достигли своего. Это кажется, так время летит, ты не заметишь. Ты не заметишь, как пройдет год, два, 10 лет и так далее. Зато, иншаллах, через лет 15-20 почувствуешь себя таким твердым. Почувствуешь, что на каждое твое слово, на каждое твое дело есть далиль. Что у тебя нет никаких шубухатов, никаких сомнений в душе, никаких неясностей и так далее. Да, и примерно смысл того, что сказал шейх. Значит, в хадисе начинает с того, что заучиваешь 40 хадисов, которые собрал имам ан-Науви рахималлах. Заучиваешь ничего иного. Заучиваешь и постоянно повторяешь. Необходимо, чтобы ты выучил их подобно суре Аль-Фатиха. Каждую неделю должен повторять их полностью и постоянно будешь их помнить. После этого читаешь пояснения на них. И лучше будет, если будешь читать пояснения на них с учителем. Если нет возможности, то сам читаешь пояснения и уточняешь, и спрашиваешь, если тебе что-то не ясно, кого-нибудь из ученых. После того, как выучишь 40 хадисов, читаешь, что пояснение на них, которое написал имам ан-Науви. Пояснение имама ан-Науви в краткой форме. Более широкое пояснение – это пояснение на эти хадисы, которые написал Дакыкуль Аид. Затем следует множество других пояснений, однако самое большое – это то, что написал Ибн Раджаб Аль-Ханбали. Читаешь пояснение имама ан-Науви, и когда прочитал пояснение, например, на первый хадис, как хадис «Иннама аль-амалю бинийят», «Воистину дела по причине намерения», закрываешь книгу и начинаешь объяснять хадис. В этом для тебя много пользы, когда ты захочешь особенно увещать людей в мечети. Начинай объяснять людям любой хадис из 40 хадисов, которые собрал имам ан-Науви. Приходишь иногда в мечеть в пятницу, в которой несколько требующих знаний. Один говорит другому: «Нет, я не буду читать пятничную проповедь, пускай читает другой». Нет, с требующим знания, где бы он ни был, всегда должно быть минимальное количество аятов, тафсиры, которых он должен знать. Тафсир суры Аль-Аср, или тафсир суры Аль-Ихлас, и так далее. И другие, или 40 хадисов ан-Науви с пояснениями. Требующий знания всегда должен это помнить. Важно то, что вот ты начинал с основы, и ты увидишь, иншаллах, какую огромную пользу ты взял, заучив и разобрав пояснения на 40 хадисов ан-Науви. Так как эти хадисы содержат в себе огромное множество вопросов, в них разбирается огромное множество вопросов. После изучения 40 хадисов переходишь к Умдатул Ахкам, затем Булугуль Марам. Если кто-то чувствует в себе силы и говорит: начну сразу с Булугуль Марам, заучу этот краткий текст, то нет проблемы, иначе Умдатул Ахкам. После изучения Булугуль Марам нет проблемы читать такие книги, как сборник хадисов имама Аль-Бухари или имама Муслима. И в других книгах по сунне. Но не читай их, пока не разберешься в тех книгах, которые являются основами. Так как можешь столкнуться с хадисами, смысл которых ты не поймешь, или найдешь какие-то противоречия или вопросы фикха, которые извлечены с этих хадисов, будут для тебя тяжелыми и так далее. Те вещи, на которые указал шейх Хафизаллаху Тааля. Хадис также учишь, как и все остальное, по тому же правилу. Как сказал шейх, заучиваешь и ничего иного. Кроме этого, как сказал шейх, должен знать суры хадисов имама ан-Науви, подобно суре Аль-Фатиха. Аль-Фатиха, суру мы читаем минимум 17 раз в день. Если любого из нас разбудишь посреди ночи, он без труда ее прочтет. Также суры хадисов ан-Науви, рахималлах. Ваша цель, чтобы она у вас была подобна суре Аль-Фатиха. Когда вас о них не спросишь, какой хадис вас из этих 40 хадисов не спросишь, чтобы вы смогли свободно ответить. И вообще, необходимо, чтобы при тебе всегда была база какая-то, какое-то минимальное количество хадисов или аятов, которые ты понимаешь в полной прекрасной форме и сможешь донести. Ты талибуль ильм. Необходимо, что если где-то проходит свадьба, чтобы с тобой было что-то, касающийся вопроса свадьбы, скажем. Необходимо, что если где-то проходит праздничная молитва, что-то по теме праздничной молитвы. Если пришлось тебе проповедовать или увещать людей в пятничной проповеди, то необходимо, чтобы с тобой тоже был запас, чтобы не было так, как сказал шейх, мечети, мечеть заполнена требующими знаниями, и никто не встает, не читает проповедь пятничную. Один говорит: нет, ты будешь читать, нет, третий будет, нет, четвертый, талибуль ильм. Чему тогда ты учишься, возникает вопрос, если с тобой нету того запаса. Если ты не в состоянии увещать людей, призвать к одобряем и запретить им порицаем, напомнить им об Аллахе, в любой момент ты должен быть к этому готов. Также вопрос, на который указал шейх, то есть после Арбаин переходишь к Умдат-Ляхкам. Около 400, более 400 хадисов, которые собрал Абдул-Гани аль-Макдиси. Хадис-Ляхкам, то есть он, ограничившись только двумя сборниками, выбрал оттуда хадисы, которые касаются вопросов законоположения религии. Более широкое, после Умдат-Ляхкам, Булюгаль-Марам. Это уже и более 1500 хадисов, который собрал Ибн Хаджар аль-Аскалани, который также является хадис-ляхкам, теми хадисами, в которых вспоминается законоположение религии. И когда ты выучишь Умдат-Ляхкам, если кто-то в себе находит силы сразу зайти в Булюгаль-Марам, сразу взять 1500 хадисов, как сказал шейх Лабас, нет проблемы, начинает. И после того, как ты разберешься в Арбаин, или в Булюгаль-Марам, или в Умдат-Ляхкам, детально заучив их и детально разобравшись из них, затем уже переходишь к большим книгам, как любые книги, где вспоминается сунна посланника, алейхи салату вассалям, о помощи от Аллаха. Читай. До фикха добрались, Аллаху Акбар. ومن لم يكن في هذه بلاده يبتدئ بأي متن من المتون الفقهية من أي مذهب لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب أو أقل المذاهب مسائل مرجوحة فإن المسائل المرجوحة مثلا في زاد المستقنع قليلة وأكثره Шейх говорит, как саудиец. Четвертый аль-фикх. Начинаешь с такой книги, как Умдат-ль-фикх, которую написал Ибн Кудама. Рахималлах. Тот, кто живет не здесь, начинает с любого другого краткого текста, в любом другом мазхабе. Однако мазхабуль-ханабиля – тот мазхаб, в котором наименьшее число противоречий, наименьшее количество вопросов, мнений, относительно которых являются ошибочным. Ошибочных мнений в такой книге, как, например, Задлил Мустак, немало, большинство – правильно. И как мы видим, шейх говорит, как саудиец. Так как в основном к тем вопросам, которые разбираются в фикхе, у них подходят через мазхабуль-ханабиля, через правовую школу ханбалитов. Если кто-то живет в том месте, где принято подходить к вопросам фикха посредством другой правовой школы, то нет проблемы. Однако аль-ханабиля, как сказал шейх, мазхабуль-ханабиля лучше, так как в нем наименьшее количество противоречий, как, например, книга Задль Мустакня. Большинство в ней раджа, то, что является правильным, и наименьшее количество марджо, то, что является противоречием неправильным. Значит, начинаем с такого краткого текста фикхи, как Умдат-ль-фикх. Пояснение Удда-Шарх-ль-Умда. Например, известная книга «Пояснение на Умдат-ль-фикх» Ибн Кудамы. И посредством этого текста узнаем о тех вещах, которые рассматриваются в фикхе. То есть, братья, почувствуйте разницу. Посредством этого текста краткого, как Умдат-ль-фикх, узнаем о тех вещах, которые рассматриваются в фикхе. Узнаем о тех вещах, которые рассматриваются в фикхе. Не слепо следуем тем вещам, которые вспоминаются в этой книге, не замечая доказательства. Не что-то иное, а только узнаем о тех вещах, которые рассматриваются в фикхе. Слепо следовать своей основе запрещено. Изучаем только для двух вещей. Во-первых, чтобы иметь общее представление о тех вопросах, которые затрагиваются в фикхе. Чтобы чувствовали разницу между фикхом и таухидом, фикхом и тафсиром и так далее, или хадисом. А во-вторых, чтобы научиться делать деление, такасим. Потому что ученые, когда пишут книги по фикху, во-первых, они создают тебе общее представление о тех вопросах, какие затрагиваются фикхи. Как, например, вопрос воды. То, что вода бывает, например, тагур, тагир, наджас. Или, как сказали другие ученые, тагур и наджас на два вида поделили. И вот эти деления нас интересуют. Понятно? Поэтому, когда мы читаем фикх, поэтому мы и видим, что в основном доказательства не вспоминаются. Потому что для нас, как для начинающих вопросов фикха, скажет об этом шейх в дальнейшем, никто не хочет, чтобы ты стал завтра муфтием. Понятно? Нас интересует что? Терминология. Поняли? Терминология. Чтобы мы понимали терминологию ученых, когда они пишут книги по фикху. Вторая вещь – таксимат. Деление. Понятно? И третья вещь – общее представление тех вопросов, которые рассматриваются в фикхе. Давай читаем. Пожалуйста. Аль-Максуд тахуз матн. Аль-Максуд тахуз матн. Аль-Максуд тахуз матн. Аль-Максуд тахуз матн. وتضبط مسائل كل بابل مثلا تمر على باب المياه فتمر عليه مرة سريعة فتعرف تقسيمه إيش بدا وإيش انتهى ما مسائله. ثم بعد ذلك تبدأ على معلم هذا لا بد منه إذا لم يتيسر تقرأه على نفسك. Важно то, что ты берешь краткий текст, как, например, Умдатуль Фикх, и разбираешь вопросы, которые затрагиваются в каждой главе. Например, читаешь главу, где разбирается вопрос воды. Когда она пригодна, например, для омовения и так далее, понятно, что имеет в виду ших, да? Например, читаешь главу, где говорится о воде, быстро проходишь и узнаешь о делениях, то есть насколько видов ученых разделили воду, с чего начали, чем закончили, какие вопросы затрагиваются, затем после этого читаешь с учителем. Необходимо, чтобы он был, однако, если никак не получается с учителем, то читаешь сам. Значит, как говорит шейх, сначала занимайся самоознакомлением, как мы об этом говорили в прошлый раз, то есть не нужно идти на урок, не имеешь даже представления, о чем пойдет речь. Дома просмотри примерно тот материал, который будет разбираться во время урока. Просматриваешь примерно материал, затем идешь к кому? К шейху. И уже с ним читаешь. А если не будешь просматривать примерно материал, может быть, из-за одного слова. Ты не поймешь его во время урока, не поймешь весь урок, правильно? Или из-за одной фразы. А такое случается. Такое очень часто случается, что на одной фразе строится весь урок, из-за того, что ты книгу не просмотрел, весь урок как будто бы его и не было. Затем уже на урок, когда придешь, разбираешь эти вопросы с учителем. И необходимо, как сказал еще раз шейх, чтобы учитель был. Однако, если невозможно, все, есть какие-то причины, действительно у тебя не получается с учителем, не значит, что не должен учиться. Нет, иншалла, читаешь сам, что тебе не ясно, идешь к ученому и спрашиваешь. Читай. Кайфа юкроль. Кайфа юкроль. هذا السؤال مهم. كثيرون يقرؤون الفقه ولا يعرفون كيف يقرؤون. الفقه ليس كالتوحيد. مسائل الصفات فيها إثبات، فيها تأويل العلو إلى كذا إلى علو القدر، العلو قهر القهر، تأويل الاستواء إلى كذا، تصورها واضح، لكن الفقه تصوره ليس بالواضح. فهم صور المسائل لئلا تشتبه بمسائل أخرى سيحتاج منك درس الفقه إلى أن أولا تتعامل مع هذا المختصر بالسؤال والجواب. كيف تقول مثلا المياه ثلاثة أقسام تأتي تخاطب الشرح كم أقسام المياه؟ تقول الأول هو الطهور ما تعرفه. يأتي تلاحظ أنك في هذه الأسئلة إذا مرنت يكون الجواب بعد سؤاله ما تعرفه هو الماء الباقي على أصل خلقته، أو كما يقول غيره هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذا سألت وهو أجاب تعاملت مع كتاب الفقه كأنه معلم، تسأل أنت وهو يجيب. إذا أتى احتراز أو شرط تسأل بالأسئلة المناسبة، تقول مثلا إذا قال الماء الباقي على أصل خلقته تسأل تقول مطلقا، وهو يجيبك يذكر لك الحالات، هل خالته ممازج أم غير ممازج إلى الآخر. تبدأ أنت تسأل وتقسم. Как должен читаться фикх? Этот вопрос очень важен. Многие читают фикх и не знают, как его читать. Фикх не как таухид. Понять вопросы таухида легко. Вопросы, как, например, качество Аллаха, должны утверждаться, как они есть. То есть, как это закон Аглисуна, без отрицаний, без вопроса «как», без уподобления и так далее. Как, например, возвышение Аллаха делится на три части. То есть «Олюлла», правильно? это, как шейх назвал, улю-ль-кагр, и назвал улю-ль-кадр, правильно? То есть у нас еще третья есть вещь, улю-зад. Если шейх этого не назвал, не значит, что улю-зад не существует. Улю-зад отрицает ашарова матрудия, то есть возвышение сущности Всевышнего Аллаха. Они признают улю-ль-кагр, а улю-ль-кадр. И Аль-Сунна еще признает улю-зад, чтобы никто не подумал, что шейх это отрицает. Если не назвал, не значит, что отрицает. Истива растолковывается так-то, так-то. С каким смыслом от сподвижников пришло истива Аллах? Со смыслом иртафа. Со смыслом, это истива ахаз миналь-улю. Более конкретная вещь, истива, как качество, как сыхата фиалия, чем просто улю, понятно? В общем, в таухиде ясные вопросы. Однако фик составить общее представление о тех вопросах, которые разбираются в фикхе, нелегко. И чтобы одни вопросы у тебя не смешались с другими, потребуется от тебя терпение, чтобы ты понял. Изучаешь следующим образом, посредством вопроса и ответа. Каким образом? Говоришь, вода делится на три вида. Первый – это тагур, очищающий. Какое определение дается этому виду воды? Это та вода, которая осталась на своей природе, то есть ее основа не изменена. Или, как говорят другие, чисто сам по себе и является очищающей для другого. Когда ты задаешь вопрос, книга тебе отвечает. Обращаешься с книгой по фику, как будто бы она учитель. Ты спрашиваешь, а она отвечает. Столкнулся в процессе изучения с шурутами, то есть условиями, чтобы можно было назвать воду очищающей. Задаешь опять вопрос, например, говорится, вода, природа, которая не изменена. Ты спрашиваешь, абсолютно, то есть абсолютно, чтобы ничего не изменилось, ни запах, ни цвет, ни вкус. Книга тебе отвечает, вспоминает тебе ситуации, такие как, например, смешалось с водой что-нибудь или не смешалось и так далее. Ты спрашиваешь и в то же время подразделяешь на виды. Значит, как говорит шейх, изучаешь фикх посредством вопроса и ответа. Первая глава фикха – это всегда что? Глава, где разбирается вопрос воды. Так как это то, посредством чего берется омовение. Какая вода считается чистой, какая пригодна для омовения и тому подобное. Задаешь вопросы, и книга тебе отвечает. У тебя возникают вопросы, книга тебе отвечает. Возникает вопрос, виды воды, книга тебе отвечает. Тагур, тагир, наджас. Таким образом. Читай, брат. Валь-альму фил-фикхи иннама ва бишайайн хума ауалан битасавур, таньян битакасисин. Хазбук, давай зам, послушаем. أولا بالتصور ثانيا بالتقاسم أنفع شيء لك في الفقه تقسيم تقول هذه تنقسم إلى كذا وكذا الأشياء العاربة على الماء الباقية على أصل خلقتها قسمين ممازجة وغير ممازجة طيب مثل للممازجة وغير الممازجة كذا وكذا الشارح يمثل لك ابن القدامى في العمدة لا تهتم في درس الفقه بالراجح بالدليل لا لأنه ما يراد منك أن تكون مفتيا أنت الآن متعلم يراد من درس الفقه أن تتصور المسائل الفقهية وتفهم Значит, знание в такой науке, как фикх, берется посредством двух вещей. Во-первых, общее представление, то есть общее понимание того, о чем идет речь. Во-вторых, делишь на части, подразделяешь на виды. Будет являться очень полезной для тебя в процессе изучения фикха такая вещь, как деление на части или подразделение на виды. Говоришь, это делится на такие-то и такие-то вещи. Например, вещи, которые могут попасть в чистую воду, в чистую по своей природе. Эти вещи бывают двух видов. Те, которые могут смешаться с водой, и те, которые не могут смешаться с водой. Хорошо, приведи пример для тех, которые могут смешаться и которые не могут. Так-то и так-то приводится в книге. Примеры, как, например, в такой книге, как «Аль-Умда ибн Кудамы». Когда изучаешь фикх, не заботься о правильности мнения, о доказательстве, так как никто не хочет, чтобы ты был муфтием. Ты сейчас всего лишь ученик. От тебя требуется только то, чтобы у тебя сложилось общее представление о фикхе, чтобы ты понимал терминологию ученых фикхе. Значит, братья, для чего мы учим фикхуль масхаби? Для того, чтобы слепо следовать? Нет. А все, что нам нужно узнать, терминологию и деление. Терминологию фикха и деление из фикха. Мы всего лишь студенты. Как сказал шейх, муфтием завтра никому из нас не быть. И к масхабу мы подходим не как к тому, к чему нужно слепо следовать. Так как следуем мы только одному мазхабу, правильно? Это мазхаб кого? Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Только этому. А подходим к фикху как к тому, что нам создаст общее представление о том, что изучается в фикхе. И каждому просто из нас нужно бояться, когда мы подходим к фикху, следовать мнению простого смертного. Будь это Абу Ханифа, или будь это Имам Малик, будь это Шафия, будь это Ахмад Духанбал, будь это Исхак ибн Рахави, будь это Ибн Хазм, будь это Суфьян и так далее. Достойно слепого следования только одно мнение. Это мнение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, о котором нам сообщил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. От фикхуль мазхаби нам нужна только что? Методика подхода к вопросам, терминология, общее представление тех вопросов, которые изучаются в фикхе. Читай, брат, иншаллах. بدليلها والراجح والمرجوح منها نكون أنبينا وما فهمنا زاد ولذلك الآن قليل شرح زاد من علمائه لأن الطريقة التي يستعملها العلماء سابقا في الشرح والتي نفعت الطلاب وأخرجتهم أهل العلم ليست هي موجودة الآن تفصيلات وتعليلات يطول الكلام في مسألة واحدة ولا يراد من طالب العلم أن يتصور في المسألة كل ما قيل عنها إنما تتصور المسألة وحكمها بناء Например, такая книга, как «Мухтасар Зад», вы ее знаете, содержит в себе 30 тысяч вопросов. Как мы сможем каждый вопрос узнать с доказательством, где правильно, а где нет? То есть так учиться не начинают, хочет сказать шейх. Мы проведем время, так и не поймем эту книгу. Поэтому сейчас очень мало ученых, кто пояснил эту книгу. Потому что методика, которая существует сейчас, ее детальными пояснениями не такая, как раньше. А раньше посредством старой методики, не такая, как раньше, посредством которой взяли пользу многие из обладателей знания. Не требуется, чтобы начинал требующий знания, брать знания таким образом, чтобы знать все, что относительно вопроса сказали ученые. Поэтому общее представление о вопросе создаем посредством одного мнения. Понятно, иншаллах? То есть смотрите, не как в наше время, сразу хотят все, что сказано в вопросе, правильно? Какой далиль, какой хадис, хадис сахих, илля, есть то, есть третье, есть четвертое, есть, и тогда начинают таким образом. Это не путь ученых, они так требуют знания, не начинали. Создавали себе сначала общее представление о том или ином вопросе в общем плане, на основе одного мнения. Как мы уже говорили, не забываем о том, что с мазхаба нам нужно что? Терминология, и нужно деление, и все. А следуем Курану, Сунне, выводы делаем на основе Курана и достоверной Сунне. А если где-то есть противоречие, то алим, ученый, он тебе укажет, что этот, например, вопрос аля хиляфи фатау, правильно, что этот вопрос противоречит, как, например, мы можем встречать, когда делят воду на три, ученый часто вспоминает, так и Юдин избрал, Ибн Таймия, шейху ислам, избрал два вида, подразделил воду на два, а не на три, как делают это некоторые, и так далее, в таком плане. Все, после намаза продолжим, иншаллах. Пойдемте помолимся. Когда ты закончил разбирать первый вид воды, закрываешь книгу и начинаешь таким же образом, как и в изучении других наук, объяснять. يعلم أن الفتوى بخلاف ما ذكر المعلم الرباني يذكرك بها يقول هذا هو الفتوى على خلافه القول الراجح هو كذا ليس الراجح في كل مسألة بما يترجح للمعلم لا يكون القول الراجح بما عليه المفتون الذين يفتون من أهل العلم الكبار يربطك بين كتاب الفقه وبين الفتوى يجعل فيه صلة بينك وبين هذا وهذا كان أهل العلم عندنا يذكرون في تدريس الزاد الأشياء التالية يذكرون أولا صورة المسألة بناء على ما ذكره صاحب الكتاب هل لشيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو أحد من أئمة الدعوة هل لهم اختيار محالف لأنهم نحلوا المذهب فالمسائل المرجوحة بينوها نقول مثلا في المياه ثلاثة أقسام يقول لك المعلم واحتار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام أن المياه قسمان لا تحتاج تفصيل في كل مسألة ولا تعليق المعلم يحتاج إلى معرفة ما عليه الفتوى فيقول لك شيخ الفلاني مثلا يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله في المسألة بكذا يربطك هذا الذي تحتاجه أما نأتي عند مسألة نقول دليلها كذا واستدل لها بكذا وهذا الدليل أخرجه فلان وفلان وفيه راوي الفلاني فيه علة ولا يصح الاستدلال والقول مرجوح والصواب قول الشعبي والإسحاق والشافعي هذا في المسائل ما يحتاج لكن طالب العلم الذي يعرف هذه المسائل ويتحملها يقرأها في الكتب المطولة ليس كل كتاب قرأت منه أو حضرت آتي وأعطيك المعلومات فمعناه أني أستعرض ما قرأت هذه ليست طريقة أهل العلم إنما طريقة أهل العلم أن يعطيك ما ينفعك هكذا في سائر أبواب الفقه كل باب تمر عليه بهذه الطريقة إذا ضبطت المسائل بالتصورات تأتي أنت مع مرور الزمن تكون القاعدة قد بنيت المسألة هذه مرجوحة راجحة دليلها القول المحالف تنبني معك مع الزمان يأتي كل ركن في مكانه الصحيح تنبني يبدأ البنيان معك يرتفع وتتصور المسائل في البداية يكون 10% فأهم أدلة تصورت المسائل بعد سنة تلاحظ أنها 15% بعد سنتين تكون 20% وهكذا مع الزمان أما الطريقة الموجودة اليوم يأتي طالب العلم عنده في المسألة تفصيل ساعة تسأل في مسائل أخرى في الفقه ما عنده علم بها هذا خلل في طالب العلم ثم بعد ذلك تبدأ تنمي حتى يكبر حسبك يا أخي Ты закончил разбирать первый вид воды, закрываешь книгу и начинаешь таким же образом, как в изучении других наук, объяснять. Учитель, который преподает тебе те вопросы, о которых известно, что они ошибочны. Учитель скажет тебе об этом, то есть сообщит об ошибке. Он скажет, что это неправильно, правильно будет так-то, так-то. Затем, как мы видим, шейх Хафизагла приводит пример Ибн Таймии, его ученика Ибн Каима. Ибн Таймия и Ибн Каим... То есть нам в течение изучения фикха стало известно, что вода делится на три вида. Однако Ибн Таймия и Ибн Каим, учитель нам сообщит о том, что они избрали другое мнение, мнение раджих, или что они остановились на том, что вода только бывает двух видов. Учитель, да, должен знать, что говорят ученые, что сказал тот или иной человек. Однако, как мы видим, шейх говорит нам, как начинающим, что нам дается учителями только то, что нам действительно нужно знать, как начинающий, только то, в чем действительно для нас есть польза. И когда мы таким образом, легким образом разберемся, у нас будет общее представление. Со временем у нас появится основа, на которую мы будем основываться. Это правильно, это неправильно, доказательство такое-то и так далее. Со временем все встанет в правильные места. Со временем стены той основы, которая у нас существует, будут подниматься. В общем, со слов шейха мы понимаем, что не все сразу, как в наше время. Не все сразу. Студент хочет знать далиль, хочет знать, где раджух, где марджух. Хоть, как сказал шейх до этого, никто не хочет, чтобы ты муфтием был завтра. Все, что тебе нужно в процессе изучения, таксимат, деление и истиляхат, терминология. Понятно, если сразу вот так широко подойдешь, знания не возьмешь. А сначала строишь себе основу на основе одного мнения, как, например, скажем, посредством книги Мазхабуль Ханабиля или любой другой мазхаб. Понятно, и шейх сказал, Мазхабуль Ханабиля, в нем раджах больше, чем марджух. То есть наиболее правильно, больше. Как спросили шейх Альбани, он сказал, Мазхабуль Ханабиля со стороны доказательства, Мазхабуль Шафиия со стороны аль-фикха. Продолжим. Аля нафси тариқати тасир фи улум аль-масаида. تسير في العلوم مساعدة على نفس طريقة تبدأ بالمختصرات ثم تترقى شيئا فشيئا وذكرت لك من العلوم التاريخ يدخل فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة ابن هشام فيها كفاية في ذلك كذلك يدخل فيه أنواع التاريخ هذه العلوم التي هي الملح تقرأ ما شئت من ذلك العلوم المساعدة لابد من العناية بها أصول التفسير أصول الفقه أصول الحديث الذي هو المصطلح والنحو ولا علم بدون النحو يقول الشاعر بن وردي جمل المنطق بالنحو فمن يفرم الإعراب بالنطق يختبر طالب العلم تجد كلامه مكسر لا يسلك كيف أثمنه على فهم معاني الكتاب والسنة وهو لا يفهم نحو ما يؤتمن في الواقع بأنه سيكون مقلد لكن يأتيني في مسائل يجتهد فيها وعبارته أصلا عربيته ليست بجيدة ما يفهم اللسان العربي هذا لا شك أنه خلل لا بد من العناية بالنحو ونحو عمدته الإعراب تقرأ على شيخي ثم تعرب ما شئت أي شيء يقابلك أعربه تقرأ خبر أعربه في الجريدة أعربه سورة تقرأها من القرآن أعربها حديث أعربه هذا يبين النحو عندك وإلا بدأت تشارك فيه الآن من كبار العلماء كان يأتي يسأل في الإعراب لا بد من مجالس أهل العلم الذي يدرس فيه النحو والعلوم الأخرى لا بد يسأل ما إعراب قوله تعالى كذا ما إعراب الجملة الفلانية مكسورة مع الإعراب إذا ترقى وحفظ الألفية سيأتي بالإعراب والدليل مثلا يقول محمد قادم محمد ما إعراب قال مبتدأ يقول المعلم قلت مبتدأ دليل يقول قال ابن المالك في الخلاصة مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر مثلا لو قلت الآية للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء هذا يقول الذين اسم موصول لا بد له في صلته من عائد يعود له ما العائد يقول طالب العائد محذوف يسأل المعلم ما الدليل يقول قول ابن مالك والحفظ عندهم كثير في عيد متصل إن انتصب بفعل أو وصف فمن يهب. قال الدليل حفظنا بالنحو تماما لكن هذه الطريقة ليست موجودة الآن. طيب. Разобрав, как изучается улюм-ль-аслия, таким же образом изучаем улюм-ль-мусайда, вспомогательные науки. Берешь краткий текст, затем постепенно поднимаешься, двигаешься вперед. Шей говорит, что вспоминал, что в изучении истории также заходит история пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Для ее изучения достаточно будет того, что написал Ибн Хишам. Также в истории заходят те науки, которые называют молях. Читаешь из этого, что захочешь, читаешь из этого то, что захочешь, что пожелаешь. Вспомогательные науки необходимо уделять им внимание. А это основы тафсира, основы фикха, терминология хадис наху. Вопрос наху, который является грамматикой арабского языка, не достигнут знаний без этой науки. Говорил поэт Ибн Варди, Джамиль аль-Мантака бинахви фаман юхраму ля-араба бинут кихтабаль. То есть в таком смысле сделай красивой свою речь, ведь тот, кто лишен будет... Ведь тот, кто лишен того, чтобы разбираться в окончании слов, его речь будет испорчена. В таком смысле примерно это. Иногда находишь, что речь требующего знания с ошибками так не пойдет. Как я могу доверять ему в понимании смысла в книге Аллаха и Сунны, когда он не разбирается в грамматике? Ему нет доверия. Он всего лишь будет мухалить, всего лишь передавать чужие слова. Однако, если будут вопросы, в которых придется принимать решение, а его арабский нехороший, вне сомнения, это является недостатком. Необходимо уделять внимание грамматике. А грамматика основывается на такой вещи, как «Аль-Араб». Что такое «Араб»? Абдрахман, я убесмен. А, давай этот, Абдул-Халим. الإعراب هو تغيير الواقع الكلمي لاختلاف العوامل الكلمي لازم التغيير. بارك الله فيك يا أخي. لاختلاف العوامل داخلتي عليه لازم تقديرها. طيب читаешь шейху, затем разбираешь, что захочешь. Читаешь новости в газете, разбирай грамматически. Читаешь суру в Коране, делай араб, разбирай. Читаешь хадис, разбирай его. Необходимо присутствие на тех собраниях, где изучается грамматика. Необходимо, чтобы спрашивал о грамматическом строении какого-то аята, предложения. Изучая грамматику, студент продвинулся дальше, дошел до такой вещи в грамматике, как Альфия ибн Малика, выучил ее. Учитель тебе скажет «Мухаммадун Кадим», затем спросит, каким членом предложения является слово «Мухаммад», какой у него будет грамматический разбор. Студент скажет «Это мубтада». Учитель студента спросит «А доказательство какое на то, что Мухаммад – это мубтада?» Студент отвечает ему доказательством словами ибн Малика «Мубтада Зайдун». То есть в таком примерный смысл, кто извинился? Зайдун азирун, то есть Зайд извинился. Слово Зайдун будет являться мутада, слово азир будет являться хабар. Также, например, аят лиллазина ля'минуна биахирати масалю су. Учитель скажет, слово аллазина является исмом маусул. Необходимо связь, то есть должно что-то возвращаться к этому слову. Студент говорит, что это слово удалено. Учитель спрашивает, какое доказательство на то, что оно удалено. Студент отвечает, как сказал Ибн Малик в Альфия, и приводит, шейх привел часть из Альфия. Так-то, так-то. То есть вспомнил слова из Альфии. Такая система капитально научит тебя разбираться в нахву. Однако в наше время подобная методика отсутствует. Аллах, субханаку, алейхи, хамдик, наш кадан, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля,